Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 23 сентября. По одному из календарей славяне продолжают отмечать осеннее равноденствие, день Авсеня, праздник урожая. По народному месяцеслову Петр и Павел – рябинники. Сегодня христиане чтут память святых апостолов Петра и Павла. На Руси Петра и Павла дважды величали – большого – летом, а малого – в дни осеннего равноденствия. В некоторых областях Руси-матушки к этому времени по земле на ледяных салазках Иния успевали два утренника прокатиться – Михайловские и Луповские. Да и бабье лето кончалось, уступая свои полномочия осени с ее затяжными дождями, холодными ветрами, распутицей. Но сентябрь – пора макроплодна, а сверх прочих – плодородна. Да и по числу праздничных дней батюшка сентябрь мало кому уступит. Сегодня, например, рябина свои именины отмечает, созывая всех желающих ягодками покислиться и впрок запастись. Ведь они заморозками прихваченные, особенно хороши, будет чем и малых ребят порадовать, и стариков поддержать. А кто, скажите, удержится от соблазна повесить на счастье под крышей дома хотя бы скромную рябиновую кисточку? Что, если сбудутся бабушкины сказы о необыкновенной способности рябиновых ягод беду отводить, принося в дом, где их приветили, радость и благополучие? Но стоит ли гадать попусту, если можно прямо сейчас в лес за рябиной отправиться, заодно примечая, насколько урожайным выдался нынешний год на рябину, и если ее окажется много, оставшаяся осень будет наверняка дождливой, а зима – продолжительной и суровой. А еще говаривали: «Рябина сладка на свои именины! Нет рябины, и осень не осень!» По одному из календарей славяне продолжают отмечать осеннее равноденствие – день Авсеня, праздник урожая. Тихо уходят, теряются в воспоминаниях длинные летние деньки, оставляя темный шлейф осенней непогоды. Стремительно сокращается световой день. Но происходит очередное чудо кола сварога – осеннее равноденствие, волшебный день, когда Купала, бог летнего солнца, отдает власть над природой задумчивому богу Авсеню, богу перехода и изменений. Название времени года – осень, созвучно имени славянского божества. Авсень – овсень, бог перемен, и ох, как нужен подуставшей земле матушке. Должен свершиться круг земной, листья опадут, норы будут выкопаны, перелетные стаи улетят. Человек завершит труды летние, уложит урожай на хранение, починит снасть, подновит дом, займется давно отложенным. Праздник Авсеня – редкое время, когда истончаются границы между мирами и на землю приходят боги. Народы, не потерявшие живую связь с природой, прекрасно знали день перехода из одного состояния в другое, из старого в новое. Наступил праздник урожая. Первое, что делали древние славяне в праздник урожая, воздавали обрядами поминовения почести предкам, укрепляя тем самым тонкую связь с ними для получения помощи и поддержки. Вторая важная древняя традиция славян – вознесение благодарности богам за урожай, встреча Авсеня. Третья часть праздника урожая – проводы богини Живы в сваргу, отмечание закрытия сварги на холодный темный период. Откроется сварга не скоро, не раньше весеннего равноденствия. Праздник сопровождался обрядами очищения, благодарения. День Авсеня, например, праздновали так. Первонаперво пекли пироги с сочной капустой, сладкие, с яркой брусникой. Собирали семейное застолье в чистой комнате, благодарили богов за весну, хорошее лето, вспоминали дедушек, бабушек добрым словом. Потом всей семьей шли на улицу, собирали опавшие листья, а затем жгли их в ритуальном костре. С каждым листом, кидаемым в костер, сгорало все ненужное. Сгорел лист, значит, ушло нежеланное, а подхватило нагретым воздухом, понесло, значит, потерпеть придется. Рано еще. Затем шли гулять в поисках рябинки красавицы. Собирали в день Авсеня рябиновые кисти, развешивали на окнах, чтобы хранила яркая ягодка дом от сил тьмы, что будут заглядывать в окна все чаще, пользуясь слабостью солнца. Верили раньше. Навьи мучают, спать, например, не дают. Надо взять ветку рябины, очертить круг. А после дневной суеты упадет ночь на землю. И тогда посидите тихонечко, наблюдайте, как горит свеча и что-то меняется в мире. Подумайте, вспомните, что происходило с прошлого весеннего равноденствия до сегодняшнего дня. Отпустите из жизни отжившее. Отпустите все старое, ненужное, наносное. Пусть оно, как желтый лист, который тихонько падал в костер и сгорел в нем, навсегда исчезнет. Поблагодарите высшие силы, богов и предков, за помощь в том, что происходило, и за защиту. Вдохните поглубже уходящий свет лета. Удержите внутри, сделав большой внутренний запас добра, радости и счастья. Любви, мудрости и здравия вам, славяне! Братья-месяцы.